телефон я посмотрела. А, я поняла. Так, ну что? Давайте рассмотрим тело. Я сейчас попытаюсь совместить одновременно два подхода. Райх, конечно, Вильгельм Райх был большой, молодец, это большой вклад, да, в западную науку. Но, тем не менее, скажем, все это исследовалось давно, тысячелетия. Вспомните индийских йогов, различные восточные направления. Они все работают с телом. И новые направления телесно-ориентированной терапии, ну, относительно новые, да, которые возникли где-то в 60-х, 70-х годах, это биосинтез. Его основоположник Дэвид Бааделло. Вот. И, скажем, он не стал открывать Америку, он просто взял и объединил западный и восточный подход. И, скажем так, и проблемная анатомия в биосинтезе, она описывается на основе чакрального подхода. При этом неважно, как вы к этому относитесь. А проблеме чакр существует, не существует. Потому что этот подход полностью повторяет райховский подход. Вот. Значит, Райх условно тело делил на 7 сегментов. То есть, первое, Райх говорил, что энергия течет вдоль позвоночника, циркулирует. Да? И, скажем так, делил на 7 сегментов горизонтальных. И по Райху, я их просто перечислю, а потом уже как бы буду совмещать. Да? Райх работал сверху вниз, как бы биосинтез предлагает работать снизу вверх, но это не суть важно. Значит, по Райху первое это глазной блок. То есть к блокам относятся мышцы. Но так как напряжение мышц, оно вызывает нарушение определенных функций. То есть вот с точки зрения блока можно рассматривать различные виды психосоматики. Как бы не в парадигме классических психосоматоз, а вот за счет нарушения энергии, тока энергии. Значит, глазной блок, что к нему относится, да? То есть, если вот так посмотреть, да? То есть, как бы... Это будут мышцы глаз, то есть все, что связано. Сюда же попадают уши, и там есть небольшие мышечные образования. Мы не говорим о мозге, потому что там мышц нет внутри. Вот. По Райху следующий блок – это челюстной. То есть то, что ниже глаз, это жевательные мышцы, это челюсти, это челюстные мышцы, это язык, это как бы языкоглоточные мышцы. И вы сами дальше уже можете логически предположить. Вот скажем, глазной блок. Скажем... Какие есть нарушения зрения? Да? Есть гиперметропия, то есть это дальнозоркость. Это не связано с мышечным напряжением. С мышечным напряжением связана близорукость. Это хроническое мышечное напряжение. Косоглазие тоже связано с мышцем. Тики это как бы это тоже. Ну, здесь я бы не стала сейчас так рассматривать, там разные генезы есть, как бы органические, есть невротические. Вот. И, скажем так, само название близорукость, да? Вот у нас во всех словах это метафоры, да? Угу. Вот здесь вижу, там не вижу. То есть, по принципу, если есть блок, да, не хочу видеть, не хочу слышать, можно и так сказать. И откуда в детстве может закладываться это напряжение? То есть при близорукости смещается фокусное расстояние. Ну, как бы оно приближается, при дальнозоркости оно смещается в другую сторону. То есть каким образом у ребенка может заложиться это? Ну, сами думайте. Ну, чего не хочу видеть? Что, да, вы же сами только что сказали, чего не хочу видеть. То, что дальше своего носа. То, что при родах, да, происходило. Не обязательно. Не обязательно. Причем здесь роды? События. Это различные события, которые как бы удерживание слез, ну как бы редко бывает один и просто один блок. Как правило, они несколько близлежащих, они взаимосвязаны. Но то, что ребенок не хочет видеть, не может видеть, не может переварить то, что увидел, да, это удерживание слез, это все сюда. Если челюстной блок, скажем, глазной блок, это вот пустые глаза. То есть это не значит, что человек на самом деле по своей сути вот такой пустой. Либо это пустые глаза, либо когда вот близорукий человек снимает очки, что вы видите? Такое детское выражение. Беззащитное. Он ничего не видит. Скажем так, глазному блоку это будут еще напряжены мышцы лба. Челюстной блок. Увидеть этот блок очень просто, невооруженным глазом. Человек говорит вроде как сквозь зубы. Вот когда он разговаривает, у него промежутка между зубами практически нет. Если этот блок есть у лиц, которые работают в профессии человек-человек, то вы будете неуспешны. Но когда человек говорит вот так сквозь зубы, да, получается, то есть такой элемент высокомерия. На самом деле он в этом не виноват, и он даже не понимает, что он так выглядит. Но проблемы общения, естественно, очень будут затрудняться. То есть каким образом этот блок закладывается? Давайте думайте. То есть не кричи, не ругайся, не выражайся, да? Да. Опять. Ребенок ударился, плачет. Одна мама пожалела, да, поплачь, сейчас пройдет, да, а другая мама, ну ты же такой взрослый, потерпи. Что он будет делать? Он будет удерживать и слезы, он будет стискивать зубы. В итоге это заложится. Потом это насильные кормления, да? Это различные манипуляции зубами, это манипуляции, там, аденоиды и прочее, вот что связано. Стоматология. Отрабатывается блок очень просто. Это вот для вас, если вы хотите. Называется медитация Тарабарщина. Да? Желательно это делать перед зеркалом. Закрылись там в ванной или вы не дома. Перед зеркалом. С гримасами на тарабарском языке. Вот что-то такое. Со звуками. Вы это поделаете несколько недель, этот блок уйдет. Но если вы не поймете механизм, когда он заложится, он будет накапливаться. Блок уйдет и снимется проблема. Проблема? Не все так просто, да. Первые шаги к тому, чтобы... Это первый шаг. Таким образом получается, что женщина, которая колет ботокс, атрофируется же мышцы на некоторое время. Так, стоп. Давайте это оставим. Я сразу начала. Глазной отдел напрягаются мышцы глаз и мышцы лба. Да. Если обращали внимание, у некоторых женщин вот эти вот... Да. Так напрягаются, они же наоборот распрягаются, когда колют ботокс. Ага. Когда получается, снимается мышечный блок, а потом снова накапливается. Так, поехали дальше. Мышечный блок снялся, и проблема тогда решилась. Проблем не решилась. Как проблема, что рассказывает? Так, поехали дальше, да? Скажем, дальше по райху. Это горло. Я просто потом буду снизу вверх рассказывать. Горловой блок, да? Третий, да? Да, третий. Потом грудной блок, это то, что ниже шеи, и выше диафрагмы, сюда же относятся и руки, да, это грудная клетка вся. А четвертый блок по Райху – это диафрагма, диафрагмальный блок. Пятый – это живот. Это грудной, это как? Это четвертый же грудной. Значит, чакры. Это я. Значит, грудной – четвертый, диафрагмальный – пятый, живот – шестой, и седьмой – это тазовый. Вот я вот просто их перечислила, чтобы не повторяться, да? Потому что Райх достаточно мало об этом говорил, ну, как бы основные вещи говорил. Диафрагмальный, потом живот. Потом живот и потом тазовый блок. К тазовому относятся ноги. Теперь давайте рассмотрим чакральный подход, он более полный. Значит, два слова о чакрах. То есть чакры — это энергетические образования. То есть мы не будем здесь рассматривать вот этот восточный подход с тонкими телами. Но единственное, это энергетические образования, которые имеют проекцию в теле. Они не находятся в теле. Это образование тонких тел, но как бы неважно. Считайте, что они находятся в теле. Что мы будем говорить о телесной энергии, о ее токе. Да? И, скажем так, чакры – это система сообщающихся сосудов. Да? Энергия течет по телу и как бы качественно меняется, переходя от чакры к чакре. Учитывая, что это сообщающиеся сосуды, то есть если в одном месте будет, скажем, засор, да, то нарушения пойдут и с одной, и с другой стороны, соответственно. Да. Потом биосинтез вводит такое понятие. Он вводит три энергетических потока. Три энергетических потока, которые соответствуют зародышевым листкам. Сейчас мы не будем углубляться в эмбриологию. Если вам будет интересно, почитайте. Да, врачи, может быть, еще помнят, хотя бы вряд ли уже. Да? Да. Эндодерма, мезодерма, эктодерма. И из трех зародышевых листков формируются разные органы системы. И это напрямую связано с этими энергетическими потоками и их нарушением. Значит, передний поток, сенсорный поток. То есть и, соответственно, передняя часть тела, ну, энергия вдоль позвоночника течет, ну, скажем, вот сенсорный поток, передняя часть тела сенсорная, она отвечает за чувствование, за восприятие. А средний поток, ментальный поток называется, это мысли, образы по поводу. То есть, условно, вы почувствовали, пропустили через собственные конструкты. Можно отреагировать, нельзя отреагировать. Ну, как бы, так поступить или эдак поступить. Это вот ментальный поток. И задний поток, моторный поток, отвечает за выражение чувств, за моторное отреагирование. То есть задняя поверхность тела считается моторной зоной. Теперь давайте про энергию снизу вверх. Если брать вот по чакральному подходу, нижняя чакра, Муладхара, корневая чакра, ее анатомическая проекция, копчик, ну, будем говорить, промежность, да, скажем так, энергия этой чакры, она обеспечивает вообще существование в этом мире, да. И, скажем так, если дальше, то эта энергия, она имеет связь уже с чем, ну, скажем, условно, крайние чакры – это доступ к коллективной бессознательной через эту энергетику. Ну, как бы они соприкасаются. И если брать восточные наборства, да, да, скажем так, я сейчас попытаюсь объяснить, да? Скажем, восточные единоборства, они же работают на энергетике. И на энергии первой чакры там есть такие техники, которые опасны для жизни. То есть, когда вопрос идет о жизни и смерти, либо он использует эту энергию, и у него есть вероятность выжить, но есть вероятность, что он погибнет за счет соприкосновения с этой энергией. То есть, скажем, мы дальше будем говорить о страхах, об энергии, об агрессии, то здесь, если это страхи, то это архаичные страхи. Вот если агрессия, архаичная агрессия, то есть что-то, скажем, ну, я не хочу сказать потустороннее, но не из этой жизни. То есть это действительно подпитка мощной энергии из чего-то запредельного. Я здесь не мистикой занимаюсь, все же мы ближе к науке. Поэтому все вещи можно объяснить. И если плохое функционирование вот этой чакры, это говорит о тяжелейших травмах развития, о тяжелейших перинатальных травмах. То есть, если там плохое функционирование, как правило, этот человек не жизнеспособен. То есть, это не наш клиент, с этим не работают. Как бы это я вот озвучиваю как данность. Да? А следующая, вторая чакра. Ее проекция на ладонь ниже пупка. Зовут ее Сватхистана. Сватхистана. Ну, скажем так, это вы тоже можете почитать, и в интернете этой информации море. Да, оранжевая чакра. Первая красная, вторая оранжевая, да? Вот. Значит, проекция точка хара. Это не есть точка хара, но это точка жизненной энергии у японцев, куда они делают харакири. Но, скажем, находятся они в одном месте. Да? Вот энергия этой чакры обеспечивает самодостаточность, самоидентификацию. Самость живет именно в этом месте. То есть это я настоящее. То есть это центр тяжести вообще-то. Значит, как мы говорили, передняя сенсорная зона, сзади задняя моторная зона. То есть если была угроза жизни, то есть напрягаются мышцы именно в этом месте. То есть именно в малом тазу, это низ живота. И если это не было отреагировано, то есть там сохранилось мышечное напряжение. И мышечное напряжение, оно будет, скажем так, энергия будет блокироваться в моторной зоне, то есть не отреагировано. Если к вам приходит клиент, чаще всего это женщина, да, ну, по принципу того, что основной наш клиент – женщина, да, мужчин тоже был, и жалуется на боли в области крестца, не поясницы, крестца. То есть, ну и вообще, клиент жалуется на боль в области крестца. Вы можете предполагать, либо были ситуации с угрозой жизни, либо это были ситуации, связанные с насилием, сексуальным насилием. Значит, вот эта вторая чакра, она еще называется чакра творчества. Место какое? Это сексуальная энергия. Сексуальная энергия, она же творческая энергия. То есть, если там будут проблемы, не будет никакого творчества. Если так на минуточку представить, да, как просыпается творчество. То есть, когда возникает какая-то идея, либо вот этот творческий порыв, то вначале идет энергия снизу, идет распирание в области живота, вот это тепло, и оно вначале где-то чем-то напоминает сексуальное возбуждение. После этого энергия просто трансформируется в нечто другое. Да? Сублимация идет. Вот. То есть, и, как я говорю, мы говорим о страхах. То есть, если не отреагирована, энергия блокирована, это страх. То есть, он будет жить сзади в моторной зоне. То есть, здесь страх за жизнь, витальные страхи. Если как бы энергия отсюда идет, если разблокировать, это будет витальная агрессия. То есть агрессия, которая идет из этого места на этой энергии, она намного мощнее, чем та агрессия, которая живет выше. И, как я говорила, восточные единоборства, основные, подавляющее большинство техник, основаны на энергии именно второй чакры. Так, значит. То есть проблемы будут там, если были ситуации, связанные с угрозой жизни, ситуации, связанные не только с сексуальным насилием, это может быть связано с сексуальным воспитанием. Да? Когда добрые бабушки, добрые мамы рассказывают, да, секс это грязно, секс это плохо, там принесешь подоле и так далее. То есть это изначально табуируется, то есть энергия блокируется. Не забывайте, что энергия, она питает, она не только мышцы, там есть органы и системы. Если заблокирована энергия, то есть проблемы будут. В какой зоне? То, что связано с мочеполовой системой, да? То есть у женщины это матка, ну то есть это вот как бы, это гинекология вся. Мужчин тоже, предстательная железа и то, что с этим связано. Сюда же фригидность, сюда же импотенция психогенная относится. Все связано. По Райху это тазовый блок. Но эта энергия, она питает не только низ живота, к этой энергии относятся и ноги. Что такое ноги? То, что нас носит. То, что нас носит, да? Это наши опоры. Да. Опоры напрямую связаны с заземлением. Хорошая опора, хорошее заземление. Заземление отражает качество безопасности. То есть человек чувствует себя безопасно в этом мире. Скажем так, я говорю, я очень кратенько, если вам это интересно, какие-то базовые понятия, там вот эти опоры, заземление, границы и прочее. Есть хорошая книжка Тимошенко, и кажется, Леоненко Тимошенко, «Работа с телом в психотерапии». Там все базовые понятия описаны, там куча упражнений написано. Вот. Дальше, скажем так, следующее, это третья желтая чакра, если уж брать по цвету, Манипура. То есть со второй понятно, именно там живет удовольствие, и если там энергия заблокирована, будет табу на удовольствие. Человек не в состоянии получать удовольствие, при этом не только сексуальное. Об этом и Рай говорил, и все другие. Это любое другое. Не в состоянии испытывать удовольствие в полной мере. Либо запрещает себе получать это удовольствие. Значит, третье. Манипура. Солнечное сплетение, ее проекция. Да? По Райху это диафрагмальный блок. Райх еще выделял живот, но с животом напрямую не работают. И он как бы не предлагал этих упражнений. В принципе, если вот по чакральному подходу, вот к животу вот эти две относятся. Значит, диафрагмальный блок. Проблемы основные связаны с социумом. То есть, если страхи – это социальные страхи, если агрессия – это социумная, социальная агрессия. Значит, если идут проблемы, взаимоотношения в социуме, сразу порождает проблему границ. Либо наоборот, проблема границ порождает проблему контактов. Значит, здесь возможны несколько нарушений. Опять я говорю, у той же Тимошенко можете и про границы прочитать. Есть внутренние границы, да? Скажем, как пример. Да? Вот у человека что-то случилось, что-то нехорошее. Это было вчера. Вот сегодня все прекрасно, все замечательно. Живи и радуйся. Нет, он будет в том случае, он будет его переживать. Он будет сидеть там и тогда, не будучи здесь и сейчас. Это раз. Второе. Если как бы внешние границы. Если человек пережил какую-то травму, а любая травма, она связана с нарушением границ. То есть и понятие, что мои границы меня защищают, оно рушится. То есть они не защищают. Какая бы трагедия ни случилась, да? Это могут быть и природные катаклизмы, это может быть человеческий фактор, это может быть нападение, да, это может быть насилие. Границы человека не защищают. А здесь происходит два варианта нарушения границ. Либо границы чрезмерно расширяются, человек заранее пытается вот как бы себя оградить от каких-то контактов, от каких-то нападений. Наверняка знали, так как чаще с насилием приходят, ну, пострадавшие от насилия, да, то есть там два варианта. То есть вообще не подходи. Мир начинает делиться, да, насильники и женщин, ну, как вариант. Да, и как бы, либо границы вообще утрачиваются. То есть человек становится доступным любому нападению. Чрезмерное сужение. Ну, скажем так, как примеры опять из жизни. Девочка или женщина, подвергшаяся насилию, она очень часто, ну, не часто, но в части случаев становится доступной после этого. Либо расширяются границы. То есть, если это не переработано, то я говорю, здесь много факторов. Как родители к этому отнеслись, как окружающие к этому отнеслись, помогли, поддержали, либо наоборот. Здесь может быть утрата этих границ. Значит, когда нарушаются границы, у человека есть понятие «я». При нарушении границ и как бы при низкой самооценке человеку, вот, чтобы себя поддержать, в это понятие «я» должно входить еще нечто. То есть речь идет о зависимостях и созависимостях, которые вытекают вот, из нарушения в этой области. И поэтому в понятие «я» начинает входить какой-то химический элемент, да? Наркотики, алкоголь, либо это будет другой человек, либо еще нечто, ну, вы знаете, много. Сексуальные, любовные, трудоголизмы, алкоголизмы и так далее. Зависимости, созависимости. Тоже проблема этого места. То есть это диафрагмальный блок. Что-нибудь еще? Если чего-то. Так, выше, да, грудной блок. Если брать по чакрам, середина грудной клетки, да, это сердечная чакра, цвет зеленый, анахата. По райху грудной блок. Так, это все хорошо, а про соматику-то я не сказала вам. Вообще, да, про соматику-то я не сказала, да. Вот смотрите, диафрагмальный блок, вот что там находится, да? Диафрагма – это купол. И это достаточно большой блок. Она достаточно низко прикрепляется и высоко. 12-перстный, да. Это желудок. Большая часть желудка находится. Желчный пузырь. Поджелудочная железа. Да, поперечно. Вот. Отсюда, да? При нарушении будут все вот эти иты. Гастриты, холециститы, колиты, панкреатиты. И вот заметьте, кто чаще страдает вот этими заболеваниями? Мужчины. Нет. Вот давайте разведем язва желудка и язва, которая чаще идет в верхней части. 12-перстной кишки. Язва 12-перстной, вот большая кривизна, нижняя часть, панкреатиты, холециститы. Все же, я говорю, при больше страдают женщины, потому что женщины социально более уязвимы, чем мужчины. Именно здесь. Но желудок, он проходит через диафрагму. И верхняя часть желудка, она относится уже к грудному блоку. И там чаще этим страдают мужчины. Не согласны? То, что над диафрагмой, то, что относится к грудному, это... Но я говорю, мы не можем взять так и поделить. Мужчины по-разному воспитаны, женщины по-разному воспитаны. Есть женщина такая, что... Да. Самооценка плюс социальные страхи. Социальные страхи. Это вот это то, что вот под диафрагмой. То, что выше, грудная клетка. Что там живет? Ну, легкие, да, правильно? Нет, легкие и сердце там находится. А если по чувствам, то там живет. Это наши чувства, эмоции, да? То есть это любовь, это ненависть, это страдание, это сострадание. То есть все чувства, они живут в грудной клетке. И проблемы, если соматические, они идут откуда? Невозможность выражать свои чувства. По разным причинам. Да? Эти блоки могли сформироваться, и человек просто не умеет это выражать. Либо... А цвет зеленый, да? Цвет зеленый, да. И, скажем так, сердечно-сосудистая патология, она для кого более характерна? Вот, скажем, сердечные инфаркты, да, мужчины. Они более уязвимы. Они не могут выражать, чисто социально, не принято мужчине выражать свои чувства. И здесь вот второй, скажем так, отстойник, если первый мы говорили крестец, ну, хотя, в принципе, как только пошли боли в позвоночнике, в задней части, вы смотрите, прикрепление чего, как бы, к какому блоку относится, вы уже смотрите, какая проблематика. То здесь узел гнева находится между лопатками. То есть задняя, моторная проекция. Да, да. Как бы иногда это вот как будто раскаленным прутом, да, штырем проткнули. Там живут обиды. И обижаться можно только на близких людей. Не будет такой обиды, скажем так, на начальника. На начальника будет социальный гнев. Понимаете? Вот, ну, он не близкий человек. Обиды на близкого. И когда человек действительно не может выразить в силу разных причин, не навредить, как бы, ну, это может быть там супруг, это может быть ребенок, родитель, он не может высказать то, что он чувствует. И когда вот эта боль между лопатками у кого возникает, кто страдает этим, попытайтесь. Скажем так, эта боль, она вдруг возникла. Вы можете проанализировать тот день, ну, вот ближайшие события, которые были. Если вы нашли это событие, то есть где вас обидели, на кого вы обиделись, попробуйте найти форму, все же высказать свои чувства. Что обычно когда чувство высказывается, вот оно копится, копится, копится, и потом на маленький повод совершенно неадекватный взрыв. А можно это не накапливать, а можно просто научиться говорить о своих чувствах. Просто говорить. Вот твое поведение меня обидело. Вот, как бы я чувствую тот. Ну, не всегда это хорошо. Ну, вот в том-то и дело, не всегда. Это не так нехорошо. Вот и идет, копятся эти обиды, идет боль. Потом начинают, потом стенокардия начинает, вот эти сжимания. Скажем так, да. Скажу буквально, да, не всегда получается, но у нас всегда есть средства. Показала и правильно, да, что это всегда можно подушку побить. Да, то есть выразить. Да, образом себя. Можно сказать, смотри, у кого что там разное. Образом можно, но в теле это всегда. Почему лопатка, ну, вот между лопатками, потому что это в теле. И вот через тело мы это выражаем. Подталкивать стену, допустим, да, то есть, ну, такие. Да я могу образом высказать обиду. Ну, это можно. Это же обиду. Я говорю, что это зависит от человека, кому человек. Вот у меня клиенты ходят, вот им не помогает. И тогда вот это помогает. Тогда побей. Да. Моторно отреагировать. Скажем так, бронхиальная астма. Метафора. То есть астматики, они же жутко холодные, то есть они заблокированы, там выраженный грудной блок. При поверхностной эмоциональности, ну, вроде как, они на самом деле не чувствуют. Метафора астмы, я не могу дышать вот как бы в этой в этой ситуации, получается. То есть это сформировалось, и сюда же относятся все эти частые пневмонии, то есть вот все вот эти бронхолегочные заболевания. То есть оно связано с невыражением чувств. И у детей тоже? Туберкулез? И у детей тоже. Нет, я говорю, давай, я говорю, это общий, вот это такой общий подход. Понимаете, есть аллергии, да? Что-то тоже, как бы, есть какие-то инфекционные. Каждый день, например. Да. Но, тем не менее, когда к нам приходит ребенок с любой психосоматикой, надо смотреть на стиль воспитания, на взаимоотношения с семьей, на родителей. Конечно. Можно конечно. Астма – это невыраженный плач. Ну, давайте говорить рыдание. Чувства. А чувства могут быть разные. Это могут быть и рыдания, и плач, и все. И, соответственно, у нас сразу пошло следующее. Да? Так как оно выражается не просто, они взаимосвязаны. Оно должно выразиться вербально, через голос, через горло. И, скажем так, шея – самое тонкое место, да, в организме. Что она делает, да? Она голову соединяет с телом. Да, или разъединяет, да, или разъединяет. Вот. Значит, здесь опять один из самых выраженных мышечных блоков у всех здесь присутствующих, без исключения, это вот задняя поверхность шеи. Да? Это уже другой какой-то, это уже не анахата. Нет, мы уже про шею говорим. Это голубая чакра, да, называют ее вишудха. Я и как бы вишудха, да. Райх называл это как бы горловой блок. И здесь очень много мышц. И здесь те самые мышцы, которые держат голову и держат лицо. Потому что мышцы шеи, они тут самое большое количество мышц, они прикрепляются вот на нижней челюсти, они прикрепляются на плечевом поясе. Вот. И Александр, да, это тоже один из телесников, как раз назвал это актерский зажим. Вот это. Блок задней поверхности шеи. Держать лицо. Когда нам приходится. Отсюда же шейный остеохондроз. Они как раз напрямую связаны с вот этим нашим, с нашей необходимостью держать лицо. Вот. Скажем, смотрите, щитовидная железа тоже связана с функцией шеи. Потом, скажем, часто клиент приходит у нас с это называется в телеске верхнее поперечное расщепление, да? Когда вот как бы вот этот блок настолько выражен, как это может сформироваться, да? Ребенок, который в детстве подвергался унижениям, наказаниям, он и постоянно испытывал негативные чувства, да? Он научился диссоциироваться от тела. То есть вот он сформировал вот это расщепление, и тело перестал чувствовать. Либо человек определенной профессии, который постоянно подвергается риску для жизни. Рядом подвергаются риску для жизни другие люди. Ну, скажем, спасатели, которые видят вот эти смерти, либо там военнослужащие, врачи скорой помощи, хирурги, реаниматологи, да, если они не научатся диссоциироваться от собственных чувств, они будут неуспешны в своей профессии, если они будут в это переживать. Они не могут не переживать, так как они нормальные люди. У них все те же самые чувства, как и у нас. Значит, человек учится диссоциироваться, он перестает слышать свое тело. А тело, оно ведь как бы несет очень много информации об окружающем, о своих потребностях. Если он этого не слышит, функцию тела на себя кто берет, что берет для того, чтобы для сбора информации и всего остального? Голова. И развивается вот такой сверхконтроль. Вот. Поэтому очень часто проблемы клиента уходят, когда начинаешь вот как бы его ориентировать на тело, когда он вообще начинает чувствовать собственное тело, его потребности. Многие проблемы исчезают. Вот. То есть шея, да, это способность выражать себя, способность предъявлять себя миру. То есть, скажем так, райх, челюстной блок отдельно как бы его выделял, то по чакральному подходу именно вот эта энергия этой чакры, она относится и вот к выражению, к челюсти. А плечи? Плечи, с одной стороны, это, в принципе, это грудной блок. Но так как мышцы шеи, они прикрепляются вот здесь, скажем, вверх, да, по верхней поверхности, вот, ну, скажем, под шеей, да, то это имеет отношение и к шее. То есть вот здесь очень хорошо посмотреть анатомический атлас, где какие мышцы прикрепляются. Что такое плечи, что такое шея. Давайте вот из простых пословиц и поговорок. Ну, груз проблем, говорят. Вот груз проблем, гермона шеи, да, ответственность. Ноша. Отсюда как бы вот эти задние горб. Холка. Да. Гиперответственность. Да. Сколиоз. Сколиоз. Ну, как бы, представьте, когда идет постоянное хроническое мышечное напряжение, идет со временем идет деформация просто позвоночника. Вот. Но я не призываю вас все соматические проблемы решать с точки зрения психологии. Но тем не менее. Тем не менее. Вот. Скажем, дальше идут две чакры, которые, в принципе, они терапевтической задачи не имеют, да? Ну, да. Ну, скажем так, это не предмет психотерапии, это предмет уже как бы духовного развития, духовного роста. Да, это шестая вишудха. Ой, вишудха, господи, это аджна. Ее еще называют трикута, межбровная чакра, чакра мудреца, то есть то, что отвечает за интуицию, за умение видеть суть вещей. И седьмая коронная, она как бы не находится в теле, она как бы находится над темечком, да, сахасрара. Как? Сахасрара. Да. Как? Ну, условно, давайте скажем так, связь с коллективным бессознательным. У нас внизу что-то подобное было. Да? Вот. Я про другое. Там нечто такое древнее, низменное, архаичное, вот страшное, да? Да, да. Теневая вещь. Но тоже вещи архетипические, правильно? А здесь вверх. Вверх это с божественным. С божественным. Связь с божественным, если так рассматривать. Да. Нет, это уже. Про теневую будем же рассказывать, про теневые вещи, да? На следующем. На следующем? Ну да, да. В смысле, на психотипе, да, конечно. Да. Там это мы вот уже рассмотрим. Так, все, это вот так кратенько. Это направление телесно-ориентированной терапии. У него просто свой подход. Если хорошо. Говорить про психосинтез, да, то там есть некая теория, конечно, личность. Да, синтез, да. А биосинтез это телесное, это телесное направление. То есть свободное протекание энергии. А, то есть да. Ну как бы вся телеска, она направлена на свободное протекание энергии. Лоуэн, Райх. Йога тоже на это. Вот. Эту информацию я дала. Сейчас мы будем делать упражнения, и на эту информацию вы будете опираться. Значит, упражнение будет, ну, как бы это, скажем, по типу медитации, да? А я буду что-то говорить, вы будете что-то представлять. У меня просьба сейчас для себя сформулировать запрос. При этом не бойтесь ставить глобальные запросы. Много запросите, много получите. Но запрос должен быть ужасно конкретным. Запрос идет, вы сами обращаетесь к собственному бессознательному. Любой-любой запрос? Любой-любой. О, Только вы его будете удовлетворять. Да. Еще как. Вот. Пример. Но я хочу пример. Понимаете, запрос должен быть очень конкретный. Он не должен быть абстрактный. Бессознательное вас не понимает. Если вы сейчас запросите какой-то гармонии, вселенской любви, да, бессознательно оно вот конкретно. Вот как пример, да? Это не у нас было, а как бы. Вы для дамы следующих годов. Это не конкретно. А это вопрос. Это вопрос, да. Допустим, я говорю, как пример. Я говорю, очень хороший пример, да? Один доктор рассказывал. Был. Клиентка писала сценарий, и у нее был запрос к бессознательному. Хочу получить через год недвижимость в центре Москвы. Очень конкретный запрос. А? Книжный? Книжный, конечно. Ну, значит, он рассказал как свой. Ну и чего? Неважно, она приезжает через год в Москву, идет на Красную площадь, у нее там что-то, какая-то проблема, что-то расстегивается, да? Она наклоняется, чтобы застегнуть. И получает недвижимость в центре Москвы. И разогнуться не может. Конкретный запрос, конкретный ответ. Понятно? Поэтому вы должны очень конкретно сформулировать запрос в собственном бессознательном. Вот как вариант мы можем кому-то помочь. Вы можете вот озвучить запрос, мы его поможем переделать. Я еще хочу здесь сказать момент. Вопрос должен содержать действие. Да? Ну, приведите пример. Не просто, сейчас, пример, да, не просто я хочу то-то, да, вот как в случае с недвижимостью. Да? А там, если обращаться к бессознательному, дорогой бессознательный, помоги мне понять. Да? Ну, то-то, то-то. Ну, понимать зеркало, это очень долго. Нет, он должен быть вообще конкретно. Нет. Бессознательно работать символами, оно даст ответ. Другое дело, что нужно раскрыть будет символику. Очень долго. Угу. Варианты, что я могу сделать? Запрос. Это тоже варианты. Это тоже... А? Каким образом? Приведи пример. Прям конкретно. Ну, сейчас я с клиентской попробую. Есть? То есть единственное, что не надо, то есть помоги мне это одно, да, помоги мне сделать, помоги мне там освоить, научиться, понять там. Но если запрос «я хочу», ответ «хоти». Да. Это мы делаем. Можно? Нет, действие должно быть уже обозначено. Оно должно уже двигаться. Тогда помоги мне почувствовать, помоги мне ощутить, помоги мне научиться. Ну вот. Вплоть до того, подскажи мне идеи. Для того-то и того-то. Помоги. Да, да, но не я хочу. Да. Помоги мне понять, помоги мне сделать. Помоги давать отношения у сына с отцом моей семьи. Это как-то неправильно. Еще раз. Да, как нормализовать? Ну вот ему ребенку 5,5 лет, а они не ладят. Ну, запрос должен касаться конкретно тебя. Конечно. Если это касается взаимоотношений, то твоих личных взаимоотношений с ребенком, с мужем. Ты как на это эмоционально реагируешь? Какая идет эмоция, какое чувство? Ну, защитить ребенка сразу. Это тебе хочется действие такое защитить, при этом чувство какое-то. Обида идет на мужа, потому что он к нему плохо, мне кажется, что он плохо относится. Тебе кажется, что запрос будет касаться сейчас твоей обиды или действия, как ты можешь защитить ребенка? Вот разведи просто для себя. Здесь нужно еще понять, что ты больше хочешь. Ну, избавиться от этого чувства. А от чувства обиды да. Избавиться? Тогда не кулька, бросишь, да. На какое чувство ты хочешь поменять обиду? Это еще один аспект, да? Мы от чего-то избавляемся, что-то должно заменить. Потому что святое место пусто не бывает. Избавляешься от обиды, туда бахается на это место все что угодно. А бессознательно работает по благодарность может формулировать. Это не в данной технике, это вообще запрос к бессознательному, запрос к любому, к любой терапии, к любому упражнению, к любой технике. Какую благодарность может быть, что он на самом деле хороший отец? Ну, может быть, понимаешь, здесь вот на самом деле очень такой скользкий момент, потому что обиду-то убрать можно, и заменить ее благодарностью можно. Но обида тебе для чего-то дана. Возможно, за счет этой обиды, да, ты как-то вот смотришь и действительно оберегаешь ребенка. Вдруг, я просто не знаю твою жизненную ситуацию, да, Лен тоже не знает. Но вдруг там действительно какие-то угрожающие ситуации для ребенка. И эта обида, она как маячок дает тебе сигнальчики, да, и ты вот. Давайте, ну возьми сейчас что-нибудь, я не знаю, вот какое-нибудь для себя любимой, потому что это такая ситуация, не совсем. Может быть, да, чтобы ты. Вот чтобы я здесь, вот чтобы, да, вот как подсказка, да? Хочу испытывать радость в своей семье. Хочу. Да, хочу. Это желание. Я хочу, да, вот здесь я слышала, что вот, слышится обида, хочу благодарность, да. Хорошо. Как мне научиться, помоги мне, как мне научиться, что мне для этого сделать, чтобы испытывать радость в своей семье, допустим. Можно просто помоги мне испытывать радость, вот без всяких вот этих наворотов. Да, в семье, там еще где-то, да. Радость, она... Теперь... Вы формулируете запрос. Ну, выбор ваш. Вы можете формулировать, можете не формулировать, просто посмотреть. Просто будет запрос, потом можно проработать и получить ответ. Ваше бессознательное ответит, и это можно будет перевести. Теперь каждый ищет себе место. Никому не надо в туалет бегать. Да, вот можно где-то я хотел звонить. На полчасика. Да. Ищите место, вы ложитесь. Единственное, как бы места много не надо, чтобы вы друг друга не толкали. Ложитесь. Да, ложитесь. Подождем. Можно сидя. А 3 минуты, блин, в туалет. Ну да, давайте сбегайте в туалет, выберите себе место.